Chandraya, Radhikaya Itadali, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Tad Bhaktaya Namo Nama, Anandalila Maya Vikahaya, Hema Bhattibhyat Chavi Sundaraya, Tasmai Maha Prema Rasapradaya, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Sham Sundar Shikanda Shikar Smaraha Smurali Manoara Radhikara Sukama Makripanithe Swapriya Charna King Karim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayavana Jivikaya Devi Tam Nayamam Charnantikam. First of all, В первую очередь я предлагаю свои шаштанганават пушпанджали, мое сердце как цветы тысячи и тысячи раз, лотосный стоп моего духовного учителя. Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Затем я предлагаю свои пранамы тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего Парамгуру Дева, Шрилы Прабхупады и всех удивительных учителей нашей Гаудия Гуру Парампары. И, наконец, я предлагаю свои пранамы всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве, моим братьям и сестрам. По беспричинной милости Гуру Гауранги мы с вами обсуждаем Бхагавад-гиту, девятую главу. В предыдущем стихе, то есть стих 30, Шри Кришна сказал: «Саммохам сарвабхутешу наме двестости на прия, ей бхаджанти тамам бхактя майи те тешу чапхам». I am impartial. Я беспристрастен. Я равнозначно отношусь ко всем. Я не против кого-то, и я не за кого-то. Кришна сказал это относительно тех душ, которые вимук, то есть те, которые безразличны к Нему. Это души, которые забыли о существовании Господа. И их сознание сфокусировано на их наслаждении чувств, на их эгоизме, по сути. И, то есть, они заботятся лишь о своих делах. Они отвернулись от Господа. Кришна отвечает взаимностью им, тем, что он тоже к ним безразличен и беспристрастен. Но Кришна говорит, те, кто служит мне с преданностью, они во мне, а я в них. Это означает, что эти преданные очень привязаны ко мне с огромной любовью. Огромной любовью. И тем же образом, также Кришна признается в своей любви к своим преданным. Я также очень глубоко привязан к ним. И таким образом Кришна говорит, это моя природа. Моя природа такова, что я према-васита. Я нахожусь под контролем любви своего преданного. Подобно тому, как вода имеет природу такую, что она течет в комнатной температуре. И сама вода не может отказаться от этой природы своей. И также Кришна говорит, это моя природа быть под контролем моих любимых преданных, и я не могу отказаться от нее. А теперь следующий стих. Кришна хочет еще больший акцент сделать на этом утверждении в следующем стихе. Теперь он говорит, что уж говорить о том, что меня контролирует любовь, что уж говорить о том, что я не могу покинуть моего преданного. Даже если этот преданный очень плохо себя ведет, я все равно не могу его покинуть. То есть это еще вот этот стих. Апичет сударачаро бхаджате мам ананья бак sadur eva samantavya samyak samyak vyavasito hi saha. So the meaning is, смысл заключается в следующем. Если кто-то ананья бхакта, то есть кто-то поклоняется мне, ананья, поклоняется мне и никому другому, никаким полубогам, не поклоняется Дурге, Шиве, Ганешу и так далее. То есть квалификация здесь дана такая, ананья. То есть тот, кто однонаправленно поклоняется Кришне. Так вот, если такой человек Судурачаро, такой преданный, Судурачар, то есть он совершил какое-то ужасное действие. Дурачар означает что-то очень плохое, а Судурачар означает вообще что-то отвратительное, ужасное. И Кришна говорит, если такой человек предан мне, и даже если в то же время он совершает что-то ужасное, все равно мантавья означает, его следует считать саду, то есть святым человеком, почитаемым человеком. Теперь Кришна говорит мантавья, то есть его следует читать. Потому что сам Кришна говорит это, это означает, что это приказ, мы должны так делать, это обязательно, потому что это сказал сам Господь. Если человек не считал преданного, который совершил какие-то ошибки, саду, и вот человек, который не считает такого человека саду, это его, он виноват. То есть он даже совершает, более того, оскорбление, потому что он напрямую противоречит приказу самого Господа Кришны. Поэтому это очень важно. Затем, садурэва самантавья. Эва подчеркивает, точно он саду. То есть, им в любом случае ему следует поклоняться. Садур Эва, как бы увеличивает, подчеркивает, точно, наверняка. Это в ответ, это как будто бы ответ на вопрос. А вопрос, если кто-то твой преданный, Кришна, и он очень хорошо себя ведет, я принимаю, что он саду, я согласен. Но если кто-то твой преданный, и он не очень-то хорошо себя ведет. Мы можем сказать, что он саду, ну, как бы, ну, чуть-чуть саду, не полностью саду. Именно здесь, в ответ на это, Кришна говорит «саду рева». Нет, не говорите, что он саду только в какой-то степени. Вы полностью должны признать его саду. А почему? Почему? Последняя строка. Кришна дает причину. Это потому, что он правильно расположен, правильно утвержден в своей решимости. Он полон решимости. Он принял решение, что бы там ни было, я буду служить Кришне в любых обстоятельствах. Я никогда не откажусь от однонаправленного служения Кришне. Даже если из-за моих грехов в следующих жизнях, в следующей жизни я должен буду принять рождение птицей, насекомым, животным, все равно я никогда не откажусь от ананья бхакти. Как говорил великий вайшнавский поэт Видьяпати. Gati gati puna puna matirahu tua parasange madavahe madavahe madavahe Ботаминати коритой. Hey, Madhav. О, Мадава. Hey, Krishna. О, Кришна. I am offering these pitiful words, я предлагаю эти жалостливые слова молитвы у твоих лотосных стоп. If in the future, если в будущем, когда я умру, я снова должен буду родиться, как животное, или птица, или даже насекомое, потому что карма випак, моя карма, мои грехи уже созрели. Но я лишь прошу тебя об одном. Когда я снова прихожу и ухожу в этом цикле рождения и смерти, пожалуйста, благослови меня. That my mati, my consciousness, что моя мать и мое сознание всегда будет пребывать в твоей просанге, что я всегда буду погружен в воспоминания твоего имени, форм, качеств, твоей прекрасной харикатхи, о твоих прекрасных любовных взаимоотношениях с твоими преданными. И поэтому, если кто-то принял такое решение, что в любых обстоятельствах они всегда будут служить Кришне и никогда не покидать это Айкантика Бхакти, даже если сам Господь Брахма придет к этому человеку и скажет, ты должен следовать пути кармы или пути гьяны, но все равно такой человек никогда не откажется от Бхакти, тогда этот человек правильно расположен, утвержден в своей решимости. И Кришна говорит, so let's have another look at this verse again. Давайте еще посмотрим на этот стих. Последняя строка. Дьявасита. Дьявасита. Давайте посмотрим на этимологию этого слова. Дьявасита is made in this way. First there's a prefix V. Дьявасита это слово начинается с приставки V, это вишеш, интенсивный. Then there's another prefix that is ava. Также ава другая приставка. It can mean down or it means away. Ава может означать как бы вниз или прочь. So there you have Vyava. То есть V plus ава is то есть Vyava это V и ава. Sitaha. А затем Sitaha. Is coming from the dhatu, that means the это происходит so. От отглагольного so, so корня «со». So. И этот глагольный корень resolve, означает либо что-то so, решить, либо words, что-то закончить. То есть, иными словами, преданный принял решение. Я завершу этот процесс в бхакти. Я завершу полностью этот процесс бхакти. И он интенсивно, с таким намерением, сделал это принял это решение. Шридхар с вами говорит, точно, обязательно, непременно я достигну успеха. Я достигну совершенства, следуя Кришна Бхаджану, служа Шри Кришне. Это происхождение этого слова. Преданный принял это решение, утвержден в нем, но он еще не стал совершенным полностью. И поэтому еще может быть какое-то влияние реакции его прошлых действий, других самскар. И поэтому мы не должны принимать эти дефекты внешние или его или какие-то другие действия всерьез. В Нарасимха Пуране in the Nrsimha Purana, it is said, Bhagavati chaharanya cheta, Vrishama linopi virajate manusyaha, nahi shashakalo sachavi kadachit, timir para bhavatam upaiti chandraha. It means that a person who is devoted to Krishna, человек, который предан Кришне, может иметь серьезное загрязнение, но все равно этот человек славен. И приводится пример. У Луны есть какие-то пятна, но все равно, когда светит Луна в ночи, тьма никогда не может нанести ей поражение. И потому что преданный, даже если он чем-то загрязнен, в итоге он все равно достигнет успеха, и поэтому тьма невежества никогда не поразит его, и поэтому он славен. Наконец, этот стих. Очень часто этот стих не понимают правильно. А природа этого непонимания такова. Многие считают, что анания, слово анания баг, тот, кто однонаправленно служит, они думают, что это относится только к Маха-Бхагаватам, Утам-Бхагаватам, тем, кто полностью чистые и преданные. И все их дела, тело, слов, ума никогда не отвлекаются от служения Господу. Это правда, что Ананья-Бхаг может относиться к таким преданным. Очевидно, если такой преданный мог бы совершить какую-то недхармичную деятельность, мы знаем, что они полностью трансцендентны. И понятно, что их не надо критиковать. Это такая интерпретация, которую придерживаются многие преданные. Но эта интерпретация имеет авьяпти-дошу. То есть она правильная, это правильно, что мы всегда должны считать чистых преданных всегда совершенными из саду. Но тут есть авьяпти доша, то есть это определение слишком узкое. Как бы это не такая щедрая интерпретация, но потому что Кришна хочет включить сюда даже тех, кто садаки, кто еще не чистые преданные. И если у этих садак есть ошибки, то их тоже следует считать саду. Давайте проанализируем вот эти две интерпретации. И затем поймем, почему обе они правильные. Но как бы они не взаимоисключающие, ни одна и ни другая, а и другая. В первую очередь, Чайтанья Чаритамрита, там Чайтанья Махапрабху говорит, даже великий ученый не может понять деятельность чистого преданного. Поэтому, может быть, чистый преданный может что-то сделать, а такое, что в глазах обычной публики будет выглядеть нерелигиозным, странным. Мы можем привести пример Парашара Риши. Он пересекал реку Ямуну с Сатьявати, дочкой рыбака. И когда они пересекали реку, по вдохновению йога майи, он, этот Риши, получил вдохновение, да, йога майи, сделать ребенка Сатьявати, и в результате получился Вьясадев, который жил Девы. Кто-то говорит, ну не было свадьбы, там не было разрешения отца и так далее. Материалист, с такой мирской точки зрения, может подумать, что в этом, что Парашара Муни, ну, имеет какой-то изъян, но он трансцендентен. Этот пример может быть объяснен Шрилой Рупой Госвами в Падашамрите. Смысл заключается в следующем. Если нашим материальным видением мы смотрим на чистого преданного, это возможно, что мы увидим два недостатки. Вапу-доша и свабава-доша. То есть это дефект в его теле физическом и дефект в его природе. Дефект в физическом теле может быть, ну, например, я слышал, что чистые преданные совершенны, но вот он очки носит, или у него там слуховые аппараты. То есть это означает, что его чувства несовершенны, и вот дефект. Или кто-то может сказать, ой, ну он страшненький, некрасивый, уродливый, но на самом деле они трансцендентны. Так вот, один из этих кажущихся дефектов — это дефекты тела. Второй — это свабава-доша, то есть дефект в природе. Иногда великий святой может вдруг раздражиться, рассердиться. Это будет так казаться, выглядеть. И даже кого-то проклясть. Как Нарада Муни проклял сыновей Куверы, Нала Куверы и Манигривы. Но чистый, преданный, его благословение и проклятие — это всегда благословение всем. Поэтому его гнев не происходит от раджа, он трансцендентен, он не из тамагуны. Наоборот, это один из его экстазов, и это идет на благо всем. Это полностью чистое проявление вишуда сатвы, чистого существования. Может показаться, что чистый преданный спит долго. И кто-то может сказать, ну вот он в тамагуне, он слишком много ест. То есть это все относится к таким кажущимся изъянам природы. Так вот, Шрила Рупа Госвами говорит, не смотрите на это. Вы должны понять это так. Ганга Деви чистая и трансцендентна. Но во время сезона дождей вы можете увидеть там очень много веток, грязи, пены, а пена тоже считается нечистой. Так вот, там пузырьки могут быть. И кто-то может сказать, о, ну вот, Ганга нечиста, потому что там загрязнение. Однако, если этот человек поклонится Ганге и совершит пуджу, будет поклоняться ей и помолится Ганге, то он испытает, что по милости Ганги он очистится и станет также трансцендентным. То есть материальное видение Ганги, если вы видите какие-то кажущиеся дефекты, это никак не компрометирует само чистое положение и трансцендентное Ганги. И таковы же чистые преданные. Материальными глазами можно увидеть какие-то недостатки в теле или даже в поведении. Но такой человек, такая личность всегда расположена трансцендентно. И мы можем это понять тогда, когда мы кланяемся им, служим им. Тогда их милость будет передаваться к нам, и мы это почувствуем. Также в Шримад-Бхагаватам, в последней главе Расалилы, Шукадев Госвами говорит, трансцендентная личность никогда не может быть заражена чем бы то ни было. Как огонь. Если вы положите что-то чистое в огонь останется чистым. Но если вы положите что-то нечистое в огонь сожжет это, очистит это и тоже останется чистым. То есть огонь чист всегда. Будь он в контакте с чистым, нечистым. И таким же образом тот, кто в сознании Кришны, святой, который всегда в трансцендентном плане, он всегда чист, неважно, с чем он вступает в контакт. И, следовательно, если человек своим мирским видением будет рассматривать какой-то недостаток, будет считать, что какой-то недостаток есть в этом преданном... Ой... Прямой эфир приостановлен и вскоре будет возобновлен, нам пишут. As Krishna's confession of love, he's saying, I'm controlled by love and I cannot change my nature. I cannot give up my devotee, even if he's misbehaved. Так, это, кажется, начинается сначала. Еще не. Don't ever criticize devotee. By your words or even in the mind. А, или это продолжение. And the example is given in Srimad Bhagavatam. Пример дается, то есть мы не должны никогда критиковать преданных. Также дается пример с Шримад Бхагаватам, о сыновьях Маричи. Великий святой мудрец Маричи, у него есть в лоне его жены было 6 сыновей. Парисванга, Патанга, Шудрабрита. А вот это их имена. Но что случилось? Однажды их дедушка, а также повелитель Вселенной Господь Брахма, привлек со своей собственной дочерью Сарасвати и стал за ней бегать и хотел наслаждаться с ней. И риши помолились ему. О, это неправильно. И тогда он остановился, ему стало стыдно. Но в то время эти сыновья Маричи Муни, они как бы с таким презрением отнеслись к Господу Брахме. Они так немного злорадствовали. И поэтому они должны были принять рождение как демоны. И в следующей жизни, в Харибангса Пуране, во второй главе Вишну Пураны, говорится, что они приняли рождение как сыновья демона Кала Неми. И вот это их имена в этой жизни. И вот в той жизни эти шесть личностей, которые теперь стали демонами, просто потому что они так с пренебрежением отнеслись к какой-то якобы ошибке в Брахме, а Брахма — чистый преданный. Брахма — их парамгуру вообще. Это их дедушка. Что бы с ним ни происходило, это случается по милости Господа. И очень быстро Брахма как бы был исправлен, и теперь его преданность увеличилась, он стал более смиренным. Но из-за того, что они на него так с презрением посмотрели, что случилось с сыновьями Маричи? Их свобава так загрязнилась, что теперь они стали демонами. И они стали сыновьями этого демона Каланеми. И в этой жизни они совершали очень суровые аскезы, чтобы получить благословение от Господа Брахмы. Но они делали это по секрету, без того, чтобы их дедушка знал об этом. Так вот, а Каланеми — это сын Хираньякашипу. А как вы знаете, Хираньякашипу тоже совершал аскезы, чтобы получить благословение Господа Брахмы. И тогда Хираньякашипу думал, что он стал бы бессмертным, станет бессмертным. И вот эти шесть личностей, сыновья Каланеми, они порадовали Брахму, и они получили благословение, что они будут защищены от смерти. Но когда Хираньякашипу услышал об этом, он разгневался. Он сказал, что это? Вы действуете независимо от меня, за моей спиной вы идете к Брахме. Я вас проклинаю, что в вашей следующей жизни вас убьет собственный отец. И в результате этого, в следующей жизни, эти люди приняли рождение как шесть детей Деваки. Первые шестеро детей Деваки. А Каланеми, их отец, родился как Камса Махарадж. И мы видим в лилах Кришны, что всякий раз, когда Деваки рождают детей, то Камса Махарадж один за другим убивает ее детей. Так вот, Камса раньше был Каланеми, и он убивал своих собственных детей из прошлой своей жизни. После этого, когда они уже были убиты, они отправились на планету Бали Махараджа, то есть на Суталу. И затем, когда Деваки сожалела о своих погибших детях, тогда Кришна отправился на Суталоку. Он и забрал их оттуда и привез к Деваке. Они вкусили ее мирское, ее грудное молоко и снова стали сыновьями Маричи на более высоких планетах. грудное молоко. Таким образом, мы обсудили первую интерпретацию стиха, что если есть какой-то очень возвышенный, чистый, преданный, и он делает что-то не так, и если вы будете его критиковать, относительно к нему, относиться к нему с презрением, вы станете демоном и получите ужасную реакцию. Поэтому не делайте так. Сейчас мы подходим ко второму аспекту, ко второй интерпретации. И теперь эта интерпретация относится к садаку, то есть к обусловленной душе в этом мире, которая практикует бхакти и которая в своем сердце приняла решение совершать бхакти и никогда не покидать его. И он еще пока не достиг совершенства. Это называется практан санскара ваша. То есть внезапно он становится ваша. Под контролем какой-то самскары от греха в прошлой жизни. Мы должны понимать это так, что деятельность бададжив может быть двух типов. Первая — это самбандика, то есть обусловленная. То, что относится к их физическому телу и уму. То есть питание тела, упражнения, забота о здоровье, чистота, омовение, удовлетворение нужд семьи, общества и так далее. Все это самбандика. А второй вид деятельности называется сварупагата. И это уже относится к душе этого человека. И это деятельность служения, то есть преданного служения, служить божествам, воспевать, памятовать, слушать. Итак, пока душа находится в теле, всегда будет отношение с этой самбандик вьяваха, то есть с деятельностью, которая относится к телу. Это будет продолжаться до конца жизни, даже после того, как Ананья Бхакти уже проявится в его сердце. И поэтому это очень важно понять. То есть, когда эта Ананья Бхакти входит в преданного, то вдруг теперь он больше не относится к этим мирским делам. Это не так. Происходит следующее. Когда чистая бхакти появляется, этот преданный оставляет свой вкус к мирским делам. Но вот это преодоление этого вкуса продолжается и происходит постепенно. То есть постепенно этот вкус к мирскому уходит, но это не происходит до того, когда этот вкус к мирскому полностью уберется. То есть до этого момента иногда материальная энергия может заставлять этого человека действовать неправильно, но все равно очень быстро он исправляется, и он сам себя критикует и порицает. Увы, увы, я такой темный, злой. Я должен, наверное, пойти в ад за это. Но что бы ни случилось, что бы я ни сделал, где бы я ни родился, я никогда не откажусь от служения Кришне. Кришна думает, это человек саду, и он приказывает всем остальным, вы тоже должны думать, что он саду. Сейчас Кришна объяснит, почему он думает, что это человек саду, и почему мы должны считать, что это человек саду. Это в следующем стихе будет. Это стих 31. Чипрам означает «очень быстро». Бхавати дхарматма — «очень быстро». Этот преданный становится, начинает вести себя правильно. Шашвач вечно чантим. Он становится чистым и мирным, умиротворенным. Навсегда он таким становится. О, сын Кунти, о Арджуна, ты должен объявить это смело и открыто, что мой преданный никогда не погибнет. Он никогда не пропадет. Теперь давайте погрузимся в детали, в глубину настроения Кришны в этом стихе, и также рассмотрим какие-то практические аспекты. В Катхаупанишаде говорится: Навирато дусчаритан, нашанто насамахита, нашанто манасовапи, прагьянейнайнам апнуят. The meaning is. Смысл заключается в следующем. Тот, кто не отказался от дурных дел, тот, кто не в мире, и тот, кто не контролирует свои чувства и ум, он не может достичь Господа даже через гьяну, даже через этот процесс знания. Встает вопрос: Кришна, как ты можешь думать, что человек, который твой преданный, но совершает грех, как ты можешь думать, что он саду, что он правильный, настоящий, когда такие писания, как Катхау Упанишад, осуждают такого человека? Упанишады говорят, тот, кто греховен, не может достичь Господа даже по пути гьяны. Но, во-первых, гьяна не приведет к реализации Господа. А во-вторых, здесь речь не идет о преданном. Речь идет о настоящем грешнике, который не предан Кришне. Вот он никогда не может понять Господа. Но тот, кто предан Кришне, если вдруг он попадет под контроль самскар, дурных самскар его прошлых жизней, он что-то делает не так, тогда Кришна говорит, этот человек немедленно очищается. Очень важно это понять. Нигачхати, он становится чистым и умиротворенным немедленно. Это в настоящем времени. Кришна говорит, это происходит в настоящем времени. То есть он не на следующей неделе станет чистым или не через несколько лет, в следующей жизни. Он уже сразу чистый, там и тогда. Почему? Потому что я самый очищающий. И я держу этого преданного в моем сердце, говорит Кришна. Кришна говорит, он саду. Кришна говорит, садаво хридая майам, саду мое сердце, я держу его в своем сердце. И даже если в его поведении есть изъян, поскольку я чист, а я держу его в своем сердце, то он не то, что становится чистым, а он уже чист, даже там и тогда. Во второй песне Шримад Бхагаватам Шукадев Госвами говорит, человек следует считать чистосердечным, если он никогда не оставляет лотосные стопы Кришны. Те, кто являются смарта-браминами, в данном случае смарта — это слово на санскрите. Те, кто следует за смрити. Это не английское слово, там игра слов. Так вот, здесь речь идет о тех, кто следует смирите шастрам, которые дают ритуалы, как следовать дхарме, как приобрести себе хорошую карму. Эти люди сказали бы, ну нет, тот, кто грешит, не может очиститься, если он не совершит искупительную деятельность, как какую-то аскезу. Но Шримад Бхагаватам говорит, говорит, нет, это не так, это не процесс. Почему? В 11-й песне Шри Кришна говорит Удаву, однажды был один саньяси. Он был очень знаменит, но однажды сделал что-то дурное. Я пришел к моему Гурудеву и хотел лично поговорить с ним об этом. Гурудев посмотрел мне в глаза своим трансцендентным взглядом голубых глаз и сказал... Он процитировал этот стих очень глубоко. Здесь Кришна говорит, тот, кто отказался от всего, от всех занятий для того, чтобы принять прибежище у лотосных стоп Верховного Господа, Приясья, этот человек очень дорог Кришне. Кришна любит его. И в самом деле, если такая преданная душа совершает викарму, то есть он не то, что пренебрегает долгом, он что-то делает греховное против дхармы. Ну, как-то так случается. Тогда Верховный Господь, который находится в его сердце, немедленно забирает реакцию на этот грех. И поэтому чистый преданный не должен совершать никакие искупления. И садак, который еще не чист, но он утвержден в своей решимости, он тоже не должен совершать какую-то искупительную деятельность, ритуалы. Даже это было бы, даже для него это было бы падением. Почему? Потому что каким-то ритуалом кармическим пытаться искупить свой грех, это означает покинуть чистое бхакти и пойти на путь кармы. И поэтому это было бы падением с ананья бхакти до пути кармы. А путь кармы — это раджас, это для раджасичных людей. Путь гьяны — это сатва, но путь бхакти — это ниргун, он полностью трансцендентен. И для ананья бхакти попытаться как-то искупить что-то себе путем кармы, вот это было бы уже падением. Очень важно понимать, что вот контекст интерпретации, благодаря которому мы можем понять, что является ошибкой или нет на пути кармы, гьяны и бхакти, это различные совершенно контексты, как бы различная шкала. То есть человек на пути кармы совершает ритуалы, чтобы наслаждаться. Он может наслаждаться чувствами в контексте кармы, в контексте дхармы. И вот на пути кармы это не ошибка. Но было бы ошибка, если бы он совершил что-то нерелигиозное, что не является дхармой. То есть это доша и гуна, ошибка и добродетель на пути кармы. А теперь давайте рассмотрим ошибки и правильное поведение на пути гьяны. Так вот, на пути гьяны, если человек не совершает карму, это не ошибка, потому что он саньяс, он отречен. С другой стороны, если он наслаждается чувствами, это то, что делал карми в результате своей дхармы. Так вот, для этого гьяни это уже было бы ошибкой, изъяном. Потому что гьяни всегда должен контролировать строго свои чувства. То есть, если мы посмотрим на карми и гьяни, то, что как бы ошибка для одного, это нормально для другого. То есть, все наоборот. А теперь давайте рассмотрим на ошибки и на добродетели преданного. Добродетель преданного — то, что он служит Господу. Если он покидает путь кармы, это отлично. Это его добродетель. Если он покидает путь гьяны, это тоже его добродетель. Ошибка, если он... Изъян — это если он покидает путь бхакти для того, чтобы заниматься гьяной или кармой. Но если он делает какую-то викарму, что-то нерелигиозное, то это на самом деле, с точки зрения трансцендентной, это не изъян. Это лишь изъян с точки зрения кармы. И если человек смотрит на чистого преданного, который вдруг что-то нерелигиозное совершает, например, вы преданный, и вы смотрите на него, но вы судите его по шкале нравственности пути кармы, то это не ошибка того преданного. Это означает, что это ошибка в вас, что ваша вера в бхакти незрелая. Ваша вера в бхакти смешана с вашей верой в карму. Понимаете? Ваша вера в бхакти связана с вашей верой в карму, потому что вы попытались измерить человека на пути чистого бхакти по шкале, по моральным стандартам пути кармы. И в дополнение к этому, что очень также важно, это первое намапарадха, первое оскорбление святого имени. Апарадам витанате, ята кятим ятам катам усахате тадвигарам. Это означает, если человек полностью посвятил себя воспеванию святого имени и распространению их славы, если вы будете его критиковать, как-то минимизировать, это оскорбление святому имени. И также это относится к этому стиху, к преданному в этом стихе. То есть, если садок утвержден в своей решимости, но вдруг из-за вот такой самскары, вдруг какой-то из-за силы этих самскар прошлых жизней что-то вдруг случается, и, например, кто-то, например, мы его критикуем за это, то это оскорбление святому имени. И так, с оскорблением святого имени мы не можем узреть даршан Кришны и почувствовать слады святого имени. Поэтому это очень важно. Если кто-то воспевает святые имена без оскорблений, они обязательно обретут Кришна-прему. И если мы не чувствуем в сердце прилив любви к Кришне, когда мы воспеваем святые имена, это значит, у нас должны быть эти 10 оскорблений. Эти 10 оскорблений — единственное, что стоит между нами и Кришна-премой. Поэтому вы можете смотреть на них, как на 10 препятствий между вами и любовью к Кришне. И особенно сейчас, в Кали-юге, одна из самых главных проблем — это что уже говорить о том, чтобы перепрыгнуть через 10 препятствий? Многие преданные спотыкаются, падают уже на первом препятствии, на первом оскорблении. То есть это критика преданных. Если преданный что-то делает не так, что вы должны сделать? Не смотрите на ошибку в нем. Мой Гурудев говорил, если вы вдруг увидели ошибку в преданном, какой-то изъян, возьмите вашу дхоти и прикройте его. И подождите, когда он исправится, и тогда убирайте свою одежду. То есть не рекламируйте это везде, как пожар, а наоборот, как бы скройте это. Будьте очень щедрыми. Пропал звук. Когда Кришна увидит это, что вы поймете, что все преданные очень дороги ему, тогда вы перейдете через это препятствие. А если вы перейдете через это препятствие, то по сравнению с ним все другие препятствия намного проще вам будет преодолеть. Здесь, в этом стихе, Кришна говорит, это означает, о Арджуна, о сын Кунти, ты должен объявить об этом громко, что мой преданный никогда не погибнет, потому что он всегда памятует меня. А сказано, Ясмарат пундрикак самсабая бьянтара сучи. A person, whether he is taken a bath or he is not taken a bath, человек омылся или не омылся, чист он или не чист, лишь благодаря тому, что он вспоминает лотосового Кришну, он чист и внутри, и снаружи. И преданный, который делает какую-то ошибку, даже когда он делает ошибку, он чист, потому что он помнит о Кришне. И думает, о, я на... эх, вот бы я этого не делал, это так ужасно. То есть он раскаивается. И его чувства подобны укусам змеи, у которой клыков уже нет. То есть, если кто-то убирает клыки у змеи, то змея по привычке может укусить, броситься. Но этого укуса уже не будет вреда. Кто-то может спросить, ну а почему тогда змея кусается? Ответ в том, что есть у этой привычки, есть у этой змеи кусаться. И также преданный тоже, у кого еще не полностью убран этот вкус к объектам чувств, если вдруг он из-за своих прошлых привычек привлечется к чему-то, все равно эта деятельность, которая стала бы огромным грехом для другого человека и стала бы, ну, привела бы к огромной реакции, для преданного это не будет страшно. Это подобно как тому, что у змеи уже нету клыков, потому что тот, кто помнит Кришну, он всегда чист внутри и снаружи. Кришна говорит Арджуне, «О сын Кунти, ты должен объявить это всем, что мой преданный никогда не погибнет». Здесь Кришна тоже поднимает очень много важных вопросов. Первое. Кришна здесь дает отсылку к Кунти Деви. Все знают, что Кунти Деви — чистая преданная. То есть у Арджуны из такого, из чистой такой линии преемственности. И смарта-брамины, которые браманы не верят в бхакти, они верят хотя бы в такую в чистоту преемственности родословную. И у них слова Арджуны найдут больше авторитета. То есть Кришна говорит, Арджуна, скажи это, и это будет правдой, потому что ты из чистой линии преемственности Кунти Деви. То есть Кришна говорит это, чтобы убедить скептиков, чтобы скептики не сомневались. Другая причина. Почему Кришна говорит Арджуне поклясться в этом? Как Шукадева Госвами сказал в седьмой песне, Верховный Господь действует так, чтобы всегда сделать правдой слова Его слуг. В то время как, если бы сам Кришна сказал, «Я объявляю, что мой преданный никогда не погибнет», кто-то может сомневаться в этом, потому что Кришна иногда в некоторых обстоятельствах нарушает свои клятвы. Полубоги, когда Кришна был в комнате, молились. О, Кришна, ты истина всех истин. Мы принимаем у тебя прибежище. Ты живешь в истине. Твои чувства истина. Твои клятвы истина. Ты сам истина. В настоящем, прошлом, будущем. Ты просто сама абсолютная истина. Но все равно мы видим, что иногда Кришна нарушает свои клятвы. Например, в битве на Курукшетре. Мы знаем, что Кришна пообещал, я не возьму в руки оружие. Но однажды, например, на шестом дне битвы Дурьодана был очень суровой битве с Бхимсеном. И водитель колесницы Дурьодана был убит, возничий. И сам Дурьодана уже почти потерял сознание. И тогда Крипачарья пришел и убрал Дурьодана с боя. И потом, когда Дурьодана смотрел на свои раны, он был очень сердит, что его нанесли поражение. Ему было стыдно. И он думал, почему мы не побеждаем? На нашей стороне Бишма. И Дурьодана подошел к Бишме. И по сути сказал ему, если бы ты сражался в полную силу, пандавы уже были бы убиты. Я думаю, это просто ты пристрастен к ним, и поэтому не выполняешь свой долг. А Бишма очень карманишка, он очень зафиксирован на своем выполнении долга. И поэтому эти слова Дурьодхана очень ранили его сердце. И тогда Дурьодхана смотрел, как дедушка Бишма положил ткань перед ним, взял 5 стрел, он прикоснулся к ним своим лбом и стал воспевать мантры. И положил эти стрелы в шелковую одежду и сказал, силой моей тапасы, моих аскез, я вложил в эти стрелы такую силу, что даже полубоги не могут избежать их. И этими 5 стрелами завтра я убью 5 пандавов. Когда Дурьодхана услышал это, он был очень вдохновлен. Но затем он стал испытывать подозрения и сказал Бишмадеве, ну ладно, сегодня, на всякий случай, я оставлю эти стрелы у себя, и утром я их тебе отдам. Затем Дурьодхана взял эти стрелы и радостно отправился в свой лагерь, в свою палатку. Шатер. И тогда у пандавов была встреча. Дурьодхана сказал, похоже, что мы победим, потому что мы уничтожаем столько... Простите, это речь шла о пандавах. Да, это Юдиштир Махарадж сказал, что, кажется, мы побеждаем, но похоже, что Дурьодхана какие-то примет экстремальные меры, что-то такое придумает. Кришна сказал Арджуне, Арджуна, ты помнишь, когда в лесу Камьяван Гандарвы одержали верх над Дурьодханой? Арджуна сказал, да, помню. Кришна сказал, вот в то время, Арджуна, ты спас Дурьодхану от того, чтобы его похитили бы Гандарвы, солдаты. И в то время, несмотря на то, что Дурьодхана не захотел этого признавать, он понял, что он у тебя в долгу. И тогда он сказал, я дам тебе благословение. Но ты не стал у него ничего просить. Так вот, сегодня я хочу, чтобы ты попросил у него благословение. Арджуна спросил, а какое? И Кришна сказал, у него есть 5 стрел, которые он взял у Бишмадева. Просто попроси у него эти 5 стрел. Арджуна сел на белую лошадь, и ночью он пересек поле битвы. Он отправился к Дурьодхане. Кшатрии, они борются днем. Вечером, когда уже дуют раковины о том, что уже все закончилось, это такой рыцарский кодекс, то есть они уже не имеют права ночью бороться, они общаются со всем уважением и приличиями. Так вот, он отправился к Дурьодхане, Арджуна, и Дурьодхана его увидел. Дурьодхана сказал, о, почему ты здесь, Арджуна? Пожалуйста, проходи, присаживайся. Ты пришел потребовать у меня царства? Если ты пришел потребовать царства, я тут же тебе его отдам, без колебаний. Когда Арджуна это услышал, он понял, что здесь речь идет не о щедрости, а о том, что что-то просто Дурьодхана задумал. Ну, не то, что что-то задумал, а что он так просто выставляет фасад, так притворно говорит, просто такое шоу устраивал, якобы щедрости, потому что он знал, что на самом деле Арджуна никогда просто этого не попросит. То есть, также, также Дурьодхана этим унижал Арджуну, как будто бы говоря, что «Ну вот, если ты не хочешь больше бороться, на, я дам тебе царство». Тогда Арджуна сел, И сказал, Дурьодана, ты помнишь, ты сказал, что ты мне дашь одно благословение? Дурьодана вспомнил, да. Арджуна сказал, тогда я прошу тебя об этом сейчас. У тебя есть 5 стрел Бишмадева. Пожалуйста, дай их мне. Дурьодана был в шоке, но у него не было выбора. Он взял эти стрелы в шелковой ткани и дал их Арджуне. Тогда Дурьодана сказал, а как ты узнал об этих 5 стрелах? Он, у него было подозрение, он подумал, а может быть это Бишма Дева как-то сообщил. Арджуна сказал, Кришна сказал мне это сделать. И Дурьодан подумал, ах, этот Ядава, Кришна, он такой хитрый. Как он узнал, как он это сделал? Но все равно из-за своих оскорблений он не мог развить веру в то, что Кришна — это Верховная Личность Бога, которая знает все. Это одна из реакций на апаратхи, оскорбление Кришне или оскорбление к его преданным, что наше сердце не верит стабильно, и наша вера может прерываться сомнениями. Таким образом, Кришна спас пандавов от смерти от этих стрел. Но на следующий день в битве Бишмадев очень жестоко, сурово сражался. И Арджуна попал в критичную ситуацию. Он уже мог быть убит вот-вот. И в этот момент Кришна, который поклялся не брать оружие, он взял поломанное колесо колесницы и побежал к Бишмадеву, чтобы убить его этим колесом. И когда Кришна бежал к Бишмадеву, Бишма убрал все оружие, сложил его и опустил руки. И он был готов быть убитым Кришной. И он был в экстазе. Он думал, «О, я поклялся». Я пообещал, что я убью пандавов, а Кришна пообещал, что он не возьмет в руки оружие. Но из любви к своим преданным, с одной стороны, из-за огромной любви к Арджуне, что Кришна не может вынести поражение Арджуны, а затем также из-за любви к Бишме, то есть Кришна не может стерпеть, что обещание Бишмы будет нарушено. Поэтому сам Кришна нарушил свое слово, свое обещание. Кришна Бхактавацала, он полон привязанности, любви к своим преданным. Также он, его есть качество према вашита, он под контролем любви своих преданных. И Кришна бежал с этим колесом, как олицетворенная смерть. Но Арджуна был в ужасе. О нет, просто чтобы спасти меня, Кришна нарушает слово. Он побежал за Кришной и вот так вот схватил его за бедра. Но Кришна все равно бежал, его одежда упала с плеча, накидка. И, наконец, Арджуна просто схватил за ноги Кришну и остановил его. Нет, пожалуйста, не нужно нарушать свое слово из-за меня. И как раз в этот момент задули раковины, зазвучали раковины, чтобы обозначить, что борьба на этот день, битва завершена. И тогда Кришна отложил это колесо колесницы. Тут мы видим пример того, как Кришна нарушил свое слово из-за любви к своим преданным. И во Вриндаване это случается намного чаще, когда мама Яшода говорит малышу Кришне, «О, твои друзья мне сказали, что ты ешь грязь. Ты ел грязь? Открой рот, я хочу посмотреть». Кришна сказал, «Мама, я не ел грязь. Мои друзья, они все врут». Кришна критиковал друзей и также врал в то же время, две лжи в одно и то же время, потому что он был под контролем любви друзей, а также мамы. Поэтому иногда Кришна может нарушить свое слово. Но как говорится в Шримад Бхагаватам, Кришна всегда делает так, что слова его преданных оказываются правдой. Как четверо кумаров сказали, что Джай Виджай родятся на протяжении трех жизней как демоны, и их убьет Верховный Господь, а затем они вернутся на Вайкунтху. И так явился Нарисимхадев, Господь Нарисимхадев, чтобы сдержать это слово от четырех кумаров. И Господь Брахма тоже сказал, что Хираньякашипу не могут быть убить днем, ни ночью, ни животным, ни человеком и так далее. И поэтому Кришна явился как Господь Нарисимхадева на пороге, а не внутри и снаружи, в сумерки, ни днем, ни ночью. И он убил своими ногтями, когтями Хираньякашипу, без оружия. И не как человек, и не как животное, а частично лев, а частично человек. То есть, что бы ни говорил чистый преданный, Кришна всегда делает так, что это становится правдой. И поэтому Кришна говорит: «О, Арджуна, ты должен объявить это всем открыто, что мой преданный никогда не погибнет». Кто-то может поднять вопрос. О, Кришна, как ты можешь принять подношение человека, который совершил какой-то грех? Это имеет смысл, потому что каждый день преданные готовят, что-то предлагают Кришне на алтаре. И кто-то, кто верит в карму, смарта-брамиты, могут сказать: «Кришна, ну что это? Как ты можешь принимать пищу, которую приготовил тот, кто что-то ужасное сделал?» А когда мы говорим «судурачаро», это относится к убийству, к тому, что вы едите мясо, к воровству, там, золото, к незаконным отношениям с женщинами. Даже Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что это как занятие сексом в кровати вашего духовного учителя. То есть ужасные вещи. И Кришна, как ты можешь принять подношение такого человека? И в этом стихе Кришна говорит: «Кшипрам, очень быстро, нигачити в настоящее время, то есть прямо тогда, он становится чистым». Бхавати тоже в настоящем времени. Это означает, что этот преданный немедленно становится чистым. Бхакти — лучшее лекарство. Это единственное искупление, больше ничего не надо делать. И поэтому, если человек чист, то нет уже никаких спор исчерпан. Но кто-то может сказать: «Ну, посмотри, что случится, если у преданного есть дурная привычка?» И это случается, какое-то дурное действие, не один раз, а снова и снова. И всю жизнь до смерти у преданного есть эта дурная привычка. И даже к своей смерти он не сумел преодолеть эту привычку. Что тогда? И в этот момент мы считаем, что глаза Кришны покраснели. Он посмотрел на Арджуну и сказал: «Арджуна, возьми мридангу, караталы, иди на рынок, на площадь в центре города, громко играй на мриданге и всем объяви: о, сын Кунти, ты должен объявить: мой преданный никогда не пропадет, даже если он не может преодолеть влияние дурных самскар из прошлых жизней. Он никогда не погибнет». И тогда Кришна сказал: «И если ты объявишь это открыто всем, то все будут считать, что твои слова прекрасны, и они поклонятся тебе, Арджуна, и будут считать тебя гуру». Вот это любовное настроение Кришны в этом стихе, которое выражает любовь к своим преданным. И также это предостережение всему миру Кришны: никогда не критикуйте моих преданных. Да. Shila Gurudev ki jai, Jai. Shila Prabhupada ki jai, Jai. Bale Vrindavan Bihari Lala ki jai, Jai. Vare Saniwali ki jai, Jai Jai, Jai Sri Radhe. Jai.